В палатке было душно, а огни красных, белых и голубых ламп мигали с тошнотворной нерегулярностью. В соответствующий момент мы с моим шафером и с мальчиком, изображавшим священника, вышли вперед в ожидании невесты. Невестой была девочка, которой поручили эту роль за успехи в воскресной школе, а не за внешние достоинства. И хотя звали ее Мертл, однокашником, она была известна как Жаба Уилсон. Мелодион заиграл свадебный хор из Лоенгрина, и Жаба в сопровождении 6 других маленьких девочек направилась к нам самым медленным шагом, что производило впечатление не столько церемонности, сколько неохоты. Жабу разодели в пух и прах. На ней был свадебный наряд, над которым не одну неделю потрудилась ее мать, и бог знает, сколько еще других дам. Фигура она была эдакая кубышечка, но атласа и кружев на нее не пожалели. А венок и фата скрывали лицо. Центром внимания должна была стать жаба, но моя бабушка и Нетти позаботились об этом. Я был вершиной элегантности, потому что миссис Клеманс, местная портниха, целый месяц работала на мою бабушку. На мне были черные атласные брюки, бархатный фрак и кушак, или камербанд, из красного шелка. Плюс атласная рубашка и большой красный неспадающий галстук, так что выглядел я, мягко говоря, колоритно. Все сходились на том, что увенчать мой пышный наряд должна была шелковая шляпа, но такой шляпы подходящего размера не нашлось. Однако в одной из местных лавочек моя бабушка раскопала котелок того типа, какой был в моде году, наверное, в 1900-м, потому что у него были узкие плоские поля и очень высокая тулья, словно его изготовили для какого-то остроголового типа. Котелок стал мне в пору, когда под внутреннюю ленту набили неимоверное количество ваты. Он был на мне до того момента, как приблизилась невеста, когда я театральным жестом снял его и прижал к сердцу. Это была моя собственная идея. И, думаю, сказалось некоторое мое лицедейское чутье, поскольку таким образом я помешал жабе монополизировать внимание публики. Предполагалось, что церемония должна быть смешной, а главным шутом выступал священник. У него были пространные монологи из сценария, вероятно, хранившегося некоторыми дамами из комитета со времен, когда в расцвете сил был Джош Биллингс, потому что и в 30-е свадьба мальчика с пальчик была старомодной. Джош Биллингс, псевдоним Генри Уиллера Шоу, 1818-1885, американского юмориста. «Обещаешь ли ты, Мертл, рано вставать и подавать горячий завтрак каждый день недели?» Это была одна из лучших его фраз, на которую жаба тоненьким голоском отвечала: «Обещаю». Помню, я должен был обещать, что не буду жевать табак в доме и не стану лучшими ножницами жены резать провод для чистки дымохода. Кульминационный момент, однако, наступал, когда я целовал невесту. Эту сцену тщательно репетировали и предполагалось, что она вызовет восторг в зале, потому что я по сценарию проявлял нетерпение и так часто целовал невесту, что священник, изобразив ужас, должен был развести нас в разные стороны. Беспроигрышная комедия. В ней была та пикантность допустимой похоти, которую любили дамы из женского комитета, а детская невинность придавала сценке особую остроту. Но и здесь я задумал внести усовершенствование. В детстве я не любил, когда надо мной смеялись, и полагал, что мои поцелуи — это слишком серьезно, и невыразительная физиономия жабы Уилсон недостойна их. Несколько раз до этого меня баловали, водили в кино, и я видел в деле всемирно знаменитых мастеров поцелуя. Так что на репетициях я добросовестно следовал дурацким задумкам дам из комитета, но когда настала кульминация самого представления, то я отбросил шляпу, изящно опустился на одно колено, взял недоумевающую лапку жабы и поднес к губам. Затем поднялся, обхватил ее за бычкообразную талию и запечатал ей губы долгим жгучим поцелуем, в то же время изгибая ее назад, насколько то позволяло ее телосложение. Я полагал таким образом продемонстрировать Дептфорду, чем может стать любовь в руках мастера.